Глава 7. Неприятные встречи. О тех событиях я не рассказывала никому. Мне было невыносимо мерзко и стыдно. Я избегала разговоров и расспросов на эту тему, ловко переводя разговор в другое русло. Теперь дни пребывания в Барселоне стали не так хороши. Меня практически всюду могла ожидать встреча с этим преследователем женских юбок. А так все осталось по-прежнему. Встречи с друзьями в любимой кофейне, прогулки по городу с тетушкой, любимая книга по утрам и кино по вечерам. На второй день после тех неприятных событий мы сидели с Эйдом и Мари в Старбаксе и обсуждали планы на вечер. Нашу беседу прервал мой мобильный. На экране высветился незнакомый, но чрезвычайно настойчивый номер. Я ответила, особо не раздумывая. «Алло? Злата?» Раздался знакомый голос, и я чуть не подпрыгнула. «Откуда у тебя мой номер?» Прорычала я Виктору Эскаланту. Эйд и Мари вмиг обратили внимание в мою сторону. «Нам нужно поговорить». Я нажала сенсорную кнопку сброса звонка. От негодования меня трясло. На миг даже забыла, что нахожусь под пристальным вниманием друзей. «Ну?» — в один голос протянули они. «Да, придурок один». Отмахнулась я и сделала глоток карамельного латте. Эйд с Мари многозначительно переглянулись. Эйд покачал головой. «Ничего особенного. Правда», — беззаботно усмехнулась я, стараясь выглядеть непринужденно. «Ну и куда мы идем вечером все-таки?» Мы снова вернулись к нашей теме, и я старалась принимать активное участие в обсуждении, хотя внутри я вся кипела от злости на этого нахала. Вечером мы отправились в клуб «Up and Down», и там впервые за 2 дня мне пришлось заговорить на запрещенную для моего разума и сердца тему. Мы расположились за одним из круглых белых столиков под цвет оформления всего зала. Я откинулась на спинку мягкого дивана и стала осматриваться. Несмотря на весьма ранний час для ночного клуба, на танцполе уже было довольно много желающих потанцевать под треки диджея. Мое внимание привлекла влюбленная парочка, нежная, обнимавшая друг друга в танце. Ничего особенного, дело привычное. Но вот девушка мне была знакома с недавних пор. Это была Амалия Ривас в компании незнакомого мне парня. Длинные черные волосы с осветленными концами, белое платье, очень короткое, но роскошное, и высоченные каблуки. Она выглядела красиво. «С кем это зажигает Амалия?» — на ухо спросила я у Мари. «А, это ее жених, Эктор Масиес». «Гранде, кстати. Любит ее безумно, балует дорогими подарками. Вернулся недавно из США, практику проходил от УБ. Они вместе уже около 3 лет. Правда, она давно уже бегает за Эскалантом, но как видишь». Мое омерзение к этой девице зашкалило, как и к Эскаланту. Что за аморальные личности? Бедный ее жених. Я от всей души захотела, чтобы он узнал правду. После пары легких коктейлей и долгих танцев я вырвалась в туалет. Это было довольно высокого уровня заведения, поэтому очереди и толкучки возле дамской комнаты не было. Справив свою нужду, я подошла к череде умывальников с подсвеченными большими зеркалами над ними. Сполоснув руки и роясь в своем клатче в поисках губной помады, я услышала цокающий звук приближающихся каблучков. Машинально я посмотрела в зеркало на девушку, которая остановилась подле меня. Это была Амалия в своем шикарном платье, изящно облегавшем ее идеальную фигуру. Наши глаза встретились. «Привет!» Огромные голубые глаза нервно бегали по моему лицу. «Привет!» Холодно ответила я и достала из сумочки блеск для губ. «Кажется, сегодня хороший вечер, не правда ли?» Ее лицо не покидала любезная улыбка. Мне было мерзко и неприятно общаться с этой девушкой. Она стояла передо мной, разодетая в дорогущие шмотки, непременно купленные за деньги ее жениха. За что она ему в благодарность наставляла рога с мерзавцем Эскалантом? «Да, был отличным», — так же холодно ответила я и, открыв баночку с блеском, придвинулась ближе к зеркалу. «Мы с тобой почти совсем не общались, а ведь у нас есть общие друзья», — залепетала она. Я знала, к чему она клонит, и хотела как можно скорее завершить эту словесную пытку для нас обеих. «Я бы хотела поближе познакомиться с тобой, чтобы...» «Не думаю, что это удачная мысль, Амалия», — не церемонясь, оборвала я ее. Я проверила точность нанесения помады и кинула обратно блеск в клатч. Окинув ее презрительным взглядом, я продолжила. «Боюсь, у нас с тобой слишком разные взгляды на жизнь и на моральные ценности. И что немаловажно, у нас абсолютно разные вкусы». Амалия уставилась на меня изумленно и испуганно одновременно. «Я бы на твоем месте, имея такой цветовой типаж, про сиреневый цвет забыла бы напрочь», собираясь уходить, добавила я. «Но об этом я никому не скажу. Это и в моих интересах. Ах да, поздравляю с помолвкой». И ушла, оставив ее ошарашенно глядеть мне вслед. Я чувствовала себя такой стервой, но мне были приятны эти ощущения. Я отправилась на поиски своих друзей, ощущая омерзение к этой парочке любовников и жалость к жениху Амалии. Но в глубине души я ловила себя на мысли, что отчасти понимаю эту изменницу. Ведь я тоже предательски не устояла перед чарами этого развратника. И что самое ужасное, мне понравился его поцелуй. Разница между нами в главном. Я никого не предавала этим постыдным поступкам, и больше такого ему не позволю. Никогда. С этими мыслями я вернулась в зал и направилась к нашему столику, где отдыхали Эйт и Мари. «Эй!» — возмутилась я, когда меня кто-то остановил, схватив за плечо. «Что за... ты?» «Добрый вечер, Злата». Виктор Эскалант удерживал меня за руку и обжигал взглядом своих черных глаз. «Пусти меня!» Я пыталась вырваться, не привлекая внимания. «И почему ни Мария, ни Адриан не смотрят в нашу сторону?» «Нам есть что обсудить. А так как ты отказываешься отвечать на мои звонки, мне пришлось выследить тебя». И с этими словами он поволок меня в сторону перехода в другой зал. Это было место, похожее на коридор, и там меньше всего была слышна музыка. Он сжал сильнее мое плечо, как будто предполагал, что я попытаюсь сбежать. Но со стороны это выглядело как милый дружеский жест. Я понимала, что попала в безвыходное положение. Можно было только устроить скандал и привлечь очень нежелательное внимание. Понимая это, я только разозлилась от бессилия. И почему этот негодяй так сногсшибательно выглядит? Черная рубашка и костюм песочного цвета сидели на нем, словно сшитые под заказ. А этот его парфюм... Было бы намного легче, если бы от него несло чесноком или потом. «Ты ошибаешься. Мне с тобой не о чем говорить, и оставь меня, наконец, в покое». Я попыталась вырвать руку, но бесполезно. «Чего ты хочешь от меня?» Эскалант резко дернул меня, заставив посмотреть ему в глаза. «Чего я хочу больше всего, покажу тебе немного позже», — пообещал он таким тоном, что я почувствовала пробежку предательских мурашек по телу. «А сейчас я хочу рассказать тебе правду». Он оглянулся на внезапно появившуюся компанию и загородил меня собой. Прижался чересчур близко, якобы пропуская их. «Да ты что?» Я со злостью оттолкнула его от себя. Эскалант сам напомнил мне, какой он лживый и подлый бабник. Мимолетная слабость вмиг растворилась. «Амалия Ривас преследует меня уже давно», — горячо начал он. «Она обманом затащила меня в тот домик. Сказала, что подвернула ногу». «О, Боже, прекрати!» — я вырвала, наконец, руку. «Не унижай меня и себя этим враньем. Мы ведь никто друг другу». «Да ничего не было, черт возьми». Я зло усмехнулась и посмотрела в глаза негодяю, желая испепелить его взглядом, и, чеканя каждое слово, убийственно добавила. Амалия сама мне лично все рассказала и умоляла сохранить вашу с ней тайну. Что? Но так как ты непосредственный участник, думаю, она не огорчится, узнав, что я тебя просветила. Пользуясь его абсолютным замешательством, я откинула волосы с лица, расправила плечи и гордо молвила напоследок. «Не смей меня больше донимать. С тебе подобными я не вожу знакомства, ибо мерзко». И с чувством абсолютной победы направилась в зал. Только вот на душе было очень тяжело. Я раскрыла его обман, и он не отрицал его. Значит, последние робкие надежды, оправдывающие Эскаланта, были уничтожены.